Глава 9. Запертый дом. В 6 милях от Сен-Дени возвышается местечко Сен-Шарль, на правом берегу реки Ришелье, в графстве Святого Гиацинта, смежном с графством Монреаль. Плывя вниз по течению Ришелье, одного из самых значительных притоков реки Святого Лаврентия, достигают маленького города Сорель, где Шамплен стоял на якоре во время своего последнего рыболовного путешествия. В то время уединенный дом высился за несколько сот шагов до крутого поворота главной улицы Сен-Шарля, когда она вступает в ряды первых домов местечка. Это было скромное и печальное жилье. В нем был только один этаж, в котором имелись дверь и два окна. Перед домиком маленький двор, изобилующий сорными травами. Чаще всего дверь была заперта. Окна никогда не бывали отворены, даже за глухими створчатыми ставнями, прикрывавшими их. Если дневной свет проникал внутрь дома, то исключительно через два других окна, пробитых с заднего фасада, выходящего в сад. По правде говоря, сад этот представлял лишь четырехугольник, окруженный высокими стенами, которые были украшены длинными стеблями крапивы. На дворе был колодец с высоким срубом. Там, на пространстве 1/5 акра, произрастали различные овощи. Там же было с дюжину фруктовых деревьев, груш, орешника, яблонь, представленных по печению одной лишь природы. Маленький птичий двор, для которого была отведена часть сада, давал приют 5 или 6 курам, доставлявшим необходимое для ежедневного потребления количество яиц. Внутри этого дома было только 3 комнаты, обставленных кое-какой мебелью, самой лишь необходимой. Одна из этих комнат слева от входа служила кухней. 2 остальные справа были предназначены для спален. Узкий проход, разделявший их, образовал сообщение со двором и садом. Да, дом этот был убогий и бедный. Но чувствовалось, что это было сделано преднамеренно, что тут предвзятое решение жить в таких условиях нищеты и смирения. Жители Сен-Шарля не ошибались на этот счет. Действительно. Если случалось какому-нибудь нищему постучаться в дверь запертого дома, как его прозвали в маленьком селении, то он никогда не уходил, не получив подаяния, хотя бы и очень скудного. Запертый дом мог бы называться домом милосердия, так как милосердие оказывали в нем во всякое время. Кто обитал в нем? Женщина, вечно одинокая, всегда одетая в черное платье, всегда прикрытая длинным вдовьим покрывалом. Она лишь изредка выходила из дому, раз или два в неделю, когда ее вынуждали к тому необходимые покупки, или же в воскресенье с тем, чтобы отправиться в церковь. Когда дело шло о покупках, она дожидалась, пока стемнеет, или же, по меньшей мере, настанет вечер. Пробиралась по темным улицам, шла вдоль домов, быстро входила в лавочку, говорила глухим голосом, немногосложно, платила не торгуясь, возвращалась с поникшей головой, с опущенными глазами, как несчастная тварь, которая стыдилась показываться. Если она шла в церковь, то на рассвете к ранней обедне. Она стояла особняком, в темном углу, коленопреклоненная, так сказать, замкнувшаяся в самой себе. Под складками покрывала неподвижность ее была страшна. Ее можно было бы считать за мертвую, если бы мучительные вздохи не вырывались из ее груди. Что эта женщина не жила в нищете, это так. Но она, несомненно, была существом очень несчастным. Раз или два та или другая добрая душа хотели помочь ей, предлагая ей свои услуги, принять в ней участие, выразить ей словами свое сочувствие. Тогда, кутаясь плотнее в свое траурное одеяние, Она быстро пятилась, словно была предметом отвращения. Итак, жители Сен-Шарля не знали этой чужестранки. Можно было бы сказать, этой затворницы. 12 лет тому назад прибыла она в маленькое селение и заняла этот дом, купленный на ее счет за очень ограниченную цену, так как община, которой он принадлежал, давно уже хотела спустить его с рук, но не находила покупателя. Однажды узнали, что новая владелица прибыла в свой дом ночью, и никто не видел, как она туда вошла. Кто помог ей внести ее убогую обстановку? Это было неизвестно. Кроме того, она не взяла служанки в помощь себе по хозяйству. Никто, к тому же, не был вхож к ней. Так жила она тогда, так и продолжала она жить с самого появления своего в Сен-Шарле, в своего рода монашеском уединении. Стены запертого дома были стенами монастыря, и никто никогда не попадал внутрь их. Кстати, жители маленького селения не добивались узнать жизнь этой женщины, открыть тайну ее существования. В первый день ее прибытия они обнаружили некоторое изумление. Кое-какие сплетни возникли насчет владелицы запертого дома. Предполагали то и сё. Вскоре перестали интересоваться ею. Посредством своим она оказывала благотворительность местным нищим и снискала этим всеобщее уважение. Высокая ростом, уже согбенная, более от страдания, чем от возраста, таинственная женщина могла в данное время выглядеть лет на 50. Под покрывалом, окутывавшим ее до пояса, скрывалось лицо, бывшее, должно быть, некогда красивым, открытый лоб, большие черные глаза. Ее волосы были совершенно седые. Взор ее сохранил, казалось, следы неизгладимых слез, которых она так много пролила. В настоящее время склад этого лица, некогда кроткого и привлекательного, выражал мрачную энергию, непреклонную волю. Однако, если бы общественная любознательность принялась бы наблюдать тщательнее за запертым домом, то можно было бы убедиться на деле в том, что он не оставался абсолютно запертым перед каждым посетителем. 3 или 4 раза в год неизменно ночью дверь отворялась то перед одним, то перед другим незнакомцем, которые никогда не пренебрегали предосторожностью прибыть и уйти незамеченными. Оставались ли они в доме несколько дней или же лишь несколько часов? Никто не был бы в состоянии сказать этого. Во всяком случае, они покидали его всегда до рассвета. Не было никакого сомнения в том, что у этой женщины продолжали существовать некоторые отношения с внешним миром. Так именно и случилось в ночь на 30 сентября 1837 года. Большой тракт по пересечении им графства Святого Гиацинта с запада на восток проходил через селение Сен-Шарль. Он в ту пору был безлюден. Глубокая темнота окутывала уснувшее селение. Никто из жителей не мог видеть двух людей, спустившихся по этой дороге, проскользнувших к стене запертого дома, отворивших загородку небольшого двора, которая замыкалась только задвижкой, и постучавшихся в дверь на особый лад, что, вероятно, служило условным знаком. Дверь открылась и тотчас же закрылась снова. Оба посетителя вошли в комнату, справа освещенную ночником, слабый свет которого не мог проникнуть наружу. Женщина не обнаружила ни малейшего удивления появлению этих двух людей. Они заключили ее в свои объятия, они поцеловали ее в лоб с чисто сыновней любовью. Это были Жан и Жуан. Эта женщина была их мать, Бриджетта Маргас. 12 лет тому назад, после изгнания Симона Маргаза всем населением из Шамбли, никто не сомневался в том, что злополучное семейство покинуло Канаду и переселилась в какую-нибудь провинцию Северной или Южной Америки. Возможно даже, что и в отдаленную местность Европы. Сумма, полученная предателем, давала ему возможность жить с некоторым достатком повсюду, куда бы ему ни вздумалось удалиться. И тогда, под чужим именем, он избежал бы презрения, которое преследовало бы его по всему свету. Но читатели уже знают, что все произошло совсем иначе. Однажды вечером Симон Маргас сам осудил себя. И никто не заподозрил бы, что тело его покоилось в каком-то отдаленном и глухом углу у северного берега озера Онтарио. Бриджетта Маргас, Жан и Жуан сознавали весь ужас своего положения. Если мать и сыновья не были причастны к преступлению мужа и отца, то сила предрассудка такова, что для них нигде не нашлось бы ни сожаления, ни прощения. В Канаде, равно как и в любом месте на свете, имя их подверглось бы всеобщему поруганию. Они решили отказаться от этого имени, не помыслив даже избрать себе другое. Чему послужило бы оно им, этим несчастным, которым жизнь могла принести лишь позор? Однако мать и сыновья не покинули тотчас же отечество. Прежде чем уехать из Канады, им нужно было исполнить долг. И этот долг, если бы ради него им пришлось пожертвовать своей жизнью, они решили исполнить. Все трое. То, чего они хотели, это возместить зло, причиненное Симоном Маргазом своему отечеству. Не будь предательства, вызванного гнусным провокаторством Рипа, заговор 1825 года мог завершиться вполне удачно. После захвата генерал-губернатора и полководцев английской армии войска не могли бы сопротивляться франко-канадскому населению, которое восстало бы поголовно. Но бесчестный поступок выдал тайну заговора, и Канада осталась в руках угнетателей. А коли так, Жан и Жуан примутся за дело, прерванное изменой их отца. Бриджетта, энергия которой не отступила перед этим ужасным положением, указывала им на то, в чем должна была заключаться единственная цель их существования. Они сознавали это, эти два брата, которым в то время было 17 и 18 лет, и посвятили себя всецело этому подвигу искупления. Бриджетта Маргас, решившаяся жить на то немногое, что у нее оставалось из ее личных средств, не захотела ничего удержать из денег, найденных в бумажнике самоубийцы. Деньги эти можно было и должно было употребить лишь на нужды народного движения. Они были отданы тайно на хранение в руки нотариуса Никка в Монреале при уже известных нам условиях. Часть их была удержана Жаном для личной раздачи реформистам. Таким-то образом, в 1831 и 1835 годах комитеты получили суммы, необходимые для приобретения оружия и военных припасов. В 1837 году остаток этих денег, отданных на хранение, был доставлен в комитет виллы Монкальм и вручен де Вадрелю. Это было все, что оставалось от вознаграждения за предательство. Однако в этом доме, в Сен-Шарле, куда удалилась Бриджетта, ее тайно навещали сыновья, когда это было для них возможно. Прошло уже несколько лет с той поры, как они устремились разными путями к достижению одной цели. Старший, Жуан, внушил себе, что отныне все земные блага для него не существуют. Под влиянием религиозных воззрений, возникших в его горестном положении, он захотел сделаться священником, но священником воинствующим. Он вступил в орден сульпицийцев с намерением поддержать словом проповеди права своего отечества. Врожденное красноречие, воспламеняемое самым высоким патриотизмом, привлекало к нему жителей маленьких селений и деревень. За последнее время слава его возрастала и достигла своего полного расцвета. Жан же принял участие в реформистском движении не словом только, а делом. Несмотря на то, что мятеж 1831 года не был удачнее мятежа 1825 года, популярность его от этого не уменьшилась. Среди народа на него смотрели как на таинственного предводителя сынов свободы. Он появлялся лишь в ту минуту, когда нужно было жертвовать собой, и затем исчезал, чтобы потом вновь приняться за свое дело. Известно уже, какого высокого положения он достиг в либеральной оппозиционной партии. Казалось, что дело независимости находилось в руках только одного человека, этого Жанна, безымянного, как он сам называл себя. И от него одного патриоты ожидали сигнала к новому восстанию. Час этот приближался. Тем не менее, прежде чем отдаться этой новой попытке, Жан и Жуан, случайно встретившиеся в Шамбли, хотели посетить запертый дом для того, чтобы свидеться со своей матерью, быть может, в последний раз. И вот теперь они были тут с ней, сидя около нее. Они держали ее руки, говорили с ней вполголоса. Жан и Жуан передавали ей, как обстояли дела. Борьба будет ужасная, как всякая окончательная борьба. Бриджетта, проникнувшись чувствами, которыми были переполнены их сердца, предавалась надежде, что преступление отца будет, наконец, искуплено сыновьями. Затем она заговорила. «Мой Жан, мой Жуан», — сказала она, — «мне необходимо разделять с вами ваши надежды, верить в успех». «Да, матушка, следует верить в это», — ответил Жан. «Еще несколько дней, и движение начнется». «И да пошлет нам Господь удачу, которой достойно всякое святое дело», — добавил Жуан. «Да будет с нами помощь Божья», — ответила Бриджетта. «И, быть может, я, наконец, буду иметь право молиться за...» До тех пор ни разу, нет, ни разу не могла вырваться молитва из уст этой несчастной женщины за душу того, кто был ее мужем. «Матушка», — сказал Жуан. «А ты, сын мой», — ответила Бриджетта, — «молился ли за отца? Ты, служитель всепрощающего Бога?» Жуан молча поник головой. Бриджетта начала снова. «Дети мои, до сей поры оба вы исполняли ваш долг, но не забывайте того, что, посвящая себя ему, вы делали лишь должное. И даже если отечество наше было бы вам обязано своей независимостью, то имя, которое мы некогда носили, это имя Маргаза, должно перестать существовать, матушка», — ответил Жан. «Для него невозможно искупление. Ему точно так же нельзя вернуть чести, как нельзя вернуть жизни патриотам, которых предательство отца нашего возвело на эшафот. То, что мы делали с Жуаном, было не ради того, чтобы позор, соединенный с именем нашего отца, исчез. Это невозможно. Мы поставили себе иного рода цель. Усилия наши клонятся только к тому, чтобы искупить зло, причиненное нашему отечеству, а не зло, нанесенное нам самим. Не так ли, Жуан?» «Да», — ответил юный священник. «Если Бог может прощать, то я знаю, что это запрещено людям. И пока честь будет считаться одним из общественных законов, имя наше будет одним из тех, что преданы на общее поругание». «Итак, никогда не предадут забвению?» — сказала Бриджетта, поцеловавшая сыновей своих в лоб, словно желая тем снять с них неизгладимое клеймо. «Предать забвению!» — вскричал Жан. «Вернись в Шамбли, матушка! И ты увидишь, возможно ли прощение!» «Жан!» — быстро перебил его Жуан. «Молчи!» «Нет, Жуан, надо, чтобы наша мать знала это. У нее хватит энергии все выслушать, и я не оставлю ее в надежде на искупление, которое невозможно!» И Жан шепотом прерывающимся голосом рассказал о том, что произошло несколько дней тому назад в этом маленьком селении Шамбли, колыбели семьи Маргаза, на развалинах их родного дома. Бриджетта слушала, не уронив ни одной слезы. Она даже больше не была способна плакать. Но возможно ли, чтобы такое положение было безысходно? Возможно ли, чтобы память о предательстве стала неизгладимой и чтобы ответственность за преступление обрушилась бы на неповинных? Разве вошло в сознание людей, что это пятно, нанесенное имени семьи, ничто не сможет изгладить? В течение нескольких минут мать и сыновья не перемолвились ни единым словом. Они не глядели друг на друга. Они разняли руки. Они страдали ужасно. Всюду, не менее чем в Шамбли, оставались они париями аутлоус, которых общество отвергает, которых оно, так сказать, извергает из среды людей. К 3 часам по полуночи Жан и Жуан стали собираться уходить. Они хотели уйти, не рискуя быть замеченными. Они намеревались расстаться при выходе из селения. Было необходимо, чтобы их не увидели вместе на дороге, по которой они отправятся через графство. Никому не должно стать известным, что в эту ночь дверь запертого дома отворялась перед единственными посетителями, когда-либо вступавшими в нее. Братья встали. В минуту разлуки, быть может, навеки, они чувствовали, как прочны семейные узы, связывающие их друг с другом. К счастью, мать не знала, что голова Жанна оценена. Если Жуан знал об этом, то эта ужасная весть еще не проникла в уединение запертого дома. Жан не хотел сообщать ее матери. К чему прибавлять еще это излишнее страдание? Да к тому же, разве нужно было это знать Бриджетте, чтобы опасаться не свидеться более со своими сыновьями? Время разлуки настало. «Куда ты направляешься, Жуан?» — спросила Бриджетта. «В южные приходы», — ответил молодой священник. «Там я буду ждать, когда можно будет примкнуть к брату, когда он встанет во главе канадских патриотов». «А ты, Жан?» «Я отправляюсь на ферму Шипоган, в графство Лапрери», — ответил Жан. «Там я должен свидеться со своими товарищами и принять наши последние меры. Там мне надо будет принять участие в семейных радостях, которых мы лишены, мать моя. Эти добряки приняли меня как сына. Они пожертвуют своей жизнью за мою. И однако, если бы они узнали, кто я, каково мое имя, ах, какие мы несчастные! Одно лишь сношение с нами уже позор. Но они не узнают. Ни они, ни кто бы то ни было». Жан опустился на стул, закрыв голову руками, подавляемый гнетом, тяжесть которого он чувствовал сильнее с каждым днем. «Встань, брат», — сказал Жуан. «Это искупление. Имей мужество страдать. Встань и пойдем». «Где свяжусь я с вами, дети мои?» — спросила Бриджетта. «Уже не здесь, матушка», — ответил Жан. «Если мы восторжествуем, то мы все трое покинем эту страну. Мы уйдем далеко, туда, где никто не будет знать нас. Если мы вернем независимость Канаде, то пусть она никогда не узнает, что обязана ею сыновьям такого человека, как Симон Маргас. Нет, никогда». «А если все рухнет?» — снова начала Бриджетта. «Тогда мы не свидимся ни здесь и нигде. Мы умрем». Оба брата в последний раз бросились в объятия Бриджетты. Дверь открылась и закрылась. Жан и Жуан прошли 100 шагов по дороге. Затем они расстались, бросив последний взгляд на запертый дом, где мать молилась за своих сыновей.